Ну, нужно же с чего-то начинать, тем более, кем мне до этого манипулировать. Ладно, моя собственная цель первую половину битвы – это прикрывать остальных и постреливать в падшего, перетягивая его внимание от Кибы, пока он не закончит. От детонации мин никто так и не погиб, хотя у этого бульбы в ноге торчал осколок бревна. Тем не менее, ритуал он уже начал, и процесс слияния уже пошел. Кокобель, видимо, реально подумал, что мы вызовем подкрепление, так что просто маниакально смеялся при нашем появлении и предложил поиграть с его питомцами, призвав трех церберов. Одного я сразу же решил взять на себя, запустив в него ледяной стрелой, чтобы привлечь внимание. Тот правильно расценил мое приглашение и бросился в попытке проглотить, не жуя, но я увернулся, создав под собой ледяной столб и перепрыгнул его. Оказавшись у него за спиной, я запустил в него раскрученный ледяной диск, который сильно повредил, точнее почти отрезал заднюю левую ногу. Это взбесило пса, и он бросился на меня, так что я заморозил землю, сделав ее скользкой, и создал позади себя ледяной шип с острием в виде черного льда. Когда Цербер, разогнавшись, понесся на меня, я просто соскользнул в бок, а он сам насадился на шип. Я уже хотел идти на помощь Каника и Соне, сначала даже не заметил, что она пошла с нами, но не успел. К ним пришла Зиновия и с одного удара разрубила демонического зверя. Ариас и Акина помог Киба, Каника с Осией пока стояли в стороне. Вот теперь все фигуры на поле боя, отлично. Достав посох, я стал обстреливать заклинаниями Кокобеля, но он спокойно защитился своими крыльями от атак. После этого Кокобель запустил в меня гигантское копье, но оно отскочило обратно в падшего, ударившись об призванную эгиду. В этот же момент Акина, Риас и Сона присоединились к атаке, начав запускать самые сильные заклинания в падшего, но он успешно все блокировал. Пробуя разные атаки, я стал экспериментировать и, призвав пушку, стал стрелять проклятиями из Хилхейма и зеленым пламенем великанов. Это хоть и наносило ущерб, но недостаточно серьезный, и падший продолжал лишь смеяться, отправляя в нас копья света. В этот же момент Киба подошел к Валперу. Падший заметил это и попытался бросить копье, но из-за наших атак промахнулся. Кибу лишь отбросило в сторону и немного контузило. Вальпер решил подойти и поговорить. Битва в этот момент остановилась. Даже Кокобель перестал атаковать, но, думаю, он просто хочет выиграть время для ритуала. Коняшка начал орать о своей мести и гибели его друзей, но священнику было плевать. Он, понятное дело, не раскаивался и даже, наоборот, заявил, что церковь до сих пор пользуется плодами его исследований, после чего достает кристалл, почти такой же, как я использовал на Оси. Вальпер стал объяснять суть своих исследований по извлечению святой силы из массы, переливанию ее в избранных. В конце своей пламенной речи он подарил Кибе низкосортный кристалл, который остался с времен проекта «Святой меч». Пока все внимательно слушают их разговор, я призвал амулет невидимости и кольцо иллюзий. Став полностью невидимым и оставив на своем месте иллюзию, я приблизился к падшему и стал сканировать и анализировать его, думаю, лишним не будет. После этого даже включил рунное зрение, вот, к чему я уже давно не прибегал. Сейчас я только собираю информацию, разберусь с ней позже. Собрав информацию о падшем, я переместился к Кибе, вокруг которого появились образы его друзей. Это даже не привидение, а так обрывки мыслей в момент смерти. Тем не менее, своего они узнали и сами к нему потянулись, активировав кристалл. В момент появления меча Иуды, как назвал его Киба, я был очень удивлен, так как меч оказался куда проще, чем я думал. Чтобы создать систему с двумя противоположными силами, нужно всего лишь сейчас не время разобраться с этим. Оставив Ардиса под невидимостью, ждать разрушения Экскалибура, я перелетел за спину падшему и атаковал его зеленой кометой. После этого сменил кольцо иллюзий на дублирующее и запустил в него тысячу ледяных заклинаний. Тут было все, от простого копья до ледяной молнии и черных ножей. Это было, конечно, очень круто, но на самом деле не очень эффективно. Падший смог защититься крыльями, и в этот раз я увидел, как он это делает. Защищаясь, он концентрирует силы в крыльях, то есть, чтобы попасть по нему, мне нужно попасть куда угодно, кроме как в крылья. Лучший способ это запутать его, и для этого я отозвал пушку и вернул кольцо иллюзий, создал десятки своих клонов. Все они стали атаковать падшего с разных сторон, но большая часть заклинаний была фальшивыми. Это было непросто, но с помощью посоха я смог создать видимость, что реальные заклинания летят только с одной стороны. Когда я собирался атаковать его в спину, он выпустил во все стороны волну энергии, развеяв мои иллюзии. В этот момент он лишился какой-либо защиты, и я запустил в него три черных кинжала. Все три кинжала вонзились ему в спину и пустили кровь, отчего он прямо озверел и ускорился гораздо больше, чем я мог ожидать. Одним сильным ударом он вбил меня в землю, образовав кратер. Выбравшись из него полностью невредимым, я осмотрел рунные цепочки, которые горели мягким зеленым цветом по всему моему телу. Они выдержат еще два или даже три таких же последовательных удара. Это был неплохой удар. Без дополнительной защиты он бы оставил вполне серьезные повреждения на мне, но его было недостаточно. Нужно его позлить, тогда он ринется в еще одну атаку и попадет в западню. Может, даже не придется использовать крушитель баланса. Мразь, ты еще жив, а кто ты такой? Нужно больше разозлить его. Что же ему сказать? Что-то про то, что ты не дрался с ним по-серьезному, это всегда бесит таких парней. Просто тот парень, что прибьет тебя, а теперь игры кончились. Пора использовать козырь. Я понял. Святой и проклятый одновременно, это возможно только в одном случае. Если бог мертв, стал кричать Валпер, из-за чего в него прилетело копье от падшего. Получается, Киба уже разломал меч. Вот и Ордис под невидимостью собирает осколки. Самого дрона я не видел. Но вот исчезающие блестящие железки, да, никто не обратил на это внимания из-за высказывания и неожиданной смерти священника. Риас, видимо, от шока забыла про то, что у нас идет бой. Что это значит? С ее стороны это прозвучало даже как-то испуганно, хотя она же демон, ей бы радоваться. Вот ведь умник, раскрыл главную тайну небес. Бог погиб в последней войне вместе с владыками ада. Теперь Михаил заведует всем на небесах и изображает из себя нового бога. Все, конечно, были в шоке. Асиавон даже потеряла сознание от переполняющих ее чувств. Зиновия потеряла равновесие, забыв, как дышать, и все остальные тоже были поражены. Я же не стал слушать дальнейших объяснений и тоже решил кое-что уточнить. Так мы будем драться или нет? Если нет, то давайте сюда психолога позовем, и он выслушает, как вам его не хватает. Ну или о других проблемах расскажете. Черт, он уже успокоился пока, злорадствовал и рассказывал темные секреты мира. Да кто ты, блять, такой? Тебя вообще не ебет, что один из столпов мира мертв, и всех людей обманывают? Ты хоть можешь осознать этот масштаб? И почему меня должно было это беспокоить? С другой стороны, он не знает, кто я. Я Артур Лаксон Ямсвикинг из Асгарда, ученик всеотца Одина и бога обмана Локи, боевой товарищ Тора и великий чародей. Мне абсолютно плевать, мертв ваш бог или нет. Мои боги живы, здоровы и помирать не собираются. А теперь можешь добавить еще один пункт к моему недостаточно длинному титулу. После этого я отозвал все механизмы и призвал красную перчатку. Давно пора, напарник. Прозвучал во всеуслышание голос Драйга. Все еще не успели отойти от новости про бога, как впали в еще один ступор. Я же создал световую вспышку и, перевоплотившись в Йотуна, призвал крушитель баланса. Это еще не самое худшее, что я мог ожидать, после выброса сил в соседнем городе. Раз ты всего лишь язычник, то я с радостью тебя убью. Придется немного постараться, а может и нет, пока ты показывал лишь жалкие трюки. Не отвечая на его болтовню, я создал ледяное копье и усилил его в 10 раз, метнул эту махину в падшего. Даже пуская в него усиленные снаряды раз за разом, я не мог пробить его в лоб. Хотя он теперь сидел в глухой обороне, что тоже можно назвать маленькой победой, но бой на истощение слишком затянется. Так что, подумав немного, я решил сменить тактику и пойти в штыковую. Для этого я призвал кольцо ауры и достал меч и щит. Через минуту оружия синхронизировались с броней, изменив свой внешний вид и, что главное, габариты. Этот трюк мы отработали заранее, жаль, пока не получается соединить их на постоянной основе. Как объясняет Драйк, я слишком много думаю, чтобы сделать это на интуитивном уровне, и еще не овладел ни одним из артефактов в достаточной степени, чтобы понимать, как это сделать. За пару секунд накопив 5 усилений, я сорвался с места, несясь на падшего с большой скоростью. Это была глупая идея, так как он просто создал световое копье и выставил его перед собой. Пришлось уворачиваться, пролетев чуть ниже, но благодаря тому, что я смог мгновенно остановиться, создав обратную тягу с помощью морозного воздуха, его спина была прямо передо мной. Развернулись мы почти одновременно, но меч на короткой дистанции оказался куда эффективнее, чем копье, так что падшему пришлось пожертвовать одним из своих крыльев, чтобы заблокировать атаку. После этого он атаковал меня тремя парами своих крыльев, от двух из них я смог защититься щитом, а остальные просто ударились в мою броню, не в состоянии ее пробить, но плотность защитной ауры сильно упала. Из-за этого падший разорвал дистанцию и стал закидывать меня копьями света, от которых я спокойно уворачивался. Накопив больше усилий, я сорвался в мощную атаку, параллельно с этим отправляя в падшего заряды морозной молнии. 20 усилений в мече и энергия смерти создавали вокруг него видимую невооруженным глазом ауру погибели, которая не предвещала ничего хорошего. Видимо, поэтому Кокобиэль предпочел увернуться, нырнув к земле. Но там его встретили заряды из энергии разрушения и молнии от демонов, из-за чего он замешкался на пару секунд. Мне этого хватило, и меч отсек руку и все 5 крыльев с одной стороны. После чего я добавил усиленный в 2 раза силовой удар и запустил его в землю. Крылья и руку я, пожалуй, прихвачу. Может, для чего-то пригодится. В месте падения падшего появился кратер, и я приземлился на него сверху. От звука сломанного позвоночника даже мне стало неприятно, но нужно закончить. Накопив усиление и увеличив физическую силу, я отрубил ему руку, а после вырвал оставшиеся 4 крыла. Как только он лишился ног, до меня дошло, что я переусердствовал с жестокостью. Такого, вообще-то, не должно было произойти, так как это влияние меча, а оно фильтруется одним из потоков. Ладно, потом разберусь. Убрав пыль, я спросил у Риас, добивать его, а то очень хочется. Она подумала пару минут и сказал нет, как бы не хотелось, лучше оставить его в живых. Убрав меч и щит, я призвал посох и, синхронизировав его с броней, накопил 2 десятка усилений, после чего наложил целый комплекс сдерживающих и запечатывающих чар, заодно поместил его в кому. В печати я добавил драконью энергию, так что даже Азазелю придется повозиться, чтобы снять их. Отойдя от побежденного падшего и выдохнув, я как-то резко устал. Пока мне тяжеловато долго пользоваться механизмом, но это должно пройти со временем. Весь этот бой отнял у меня примерно 2/3 всего запаса энергии, хотя расход должен был быть меньше. Ладно, позже разберусь. Забывшись, я сразу снял броню, не подумав скрыть свой образ. Все, кроме Каника и Кибы, пришли в ужас. Первое, видимо, что-то такое и подозревало. Чертов нюхникомат. А второй сейчас ничего вокруг себя не замечает. Попытка сыграть под дурачка тоже не прокатила, так как всем после боя было не до шуток. Я было попытался спустить все на силу льда и то, что выложился на полную. Но Сона не поверила, так как ее сестра тоже использует эту стихию и с ней подобного не бывает. Объяснять мне было лень, так что я просто махнул рукой и сказал, что возможно позже объясню, и завалился на единственный, чудом не пострадавший, клочок земли с травой. После этого я почувствовал еще большую усталость и уже мечтал о том, как наберу себе лечебную, ну или хотя бы просто горячую ванну дома. Так как Ася отрубилась еще во время новости о боге, то о моем здоровье интересовались только Риас с Соной, а Каника просто села рядом и молчала. Видимо, кошачьи инстинкты проснулись, демоницы же допытывались, все ли со мной нормально и что это было. От них я просто отмахивался и попросил меня не трогать, так как у меня осталось только 1/3 энергии, и я очень устал. Видимо, даже мертвый бог услышал мои мольбы, и они отстали от меня, и я погрузился в медитацию, чтобы проверить, как такой бой перенесла моя душа, но с ней все было в норме. Если так можно сказать, немного разошлись швы, оставшиеся после ритуала, но это уже латал Эфис, за что ей спасибо. Нужно будет заказать ей побольше сладостей. Я бы мог восстановить большую часть сил минут за 30-40, но не буду прибавлять работы моей змейке. Поэтому я сильно замедлил скорость восстановления и собирался уже вставать и ковылять до арки портала, но нечто пробило барьер сверху и зависло над полем боя. Белый дракон, а я уже и забыл о нем, и плевать, пусть с ним остальные разбираются. Даже не знаю, как к нему относиться. Дело в том, что он по своей натуре настоящий асгардец, любит драться и, возможно, пить. Это может стать почвой для дружбы, но после того, как мы пару раз сразимся. Тем не менее, как к нему относиться сейчас я не знаю, а поэтому решил просто игнорировать. Нападать сейчас он не будет, так как находится в прямом подчинении у Азазеля. Продолжая лежать, я лениво открыл один глаз и посмотрел на него, а его броня немного красивее, чем моя. На это возмутился Драйк, но я его успокоил, сказав, что это дело вкусовщины. Он же громким голосом спросил, кто тут красный, и не жалко ему своей глотки, так орать. Я не обращал на него внимания, но он, видимо, сам почувствовал. Ничего не говоря ему, я просто показал средний палец, от такого он был в шоке. Раз мне выдалась такая возможность, то я, конечно, просканировал его и могу сказать, что он в некотором роде сильнее меня. Точнее, у него больше энергии, и на поддержание брони он тратит явно меньше. Сказать что-то еще сложно, но скорее всего я сильнее по ударной мощи за счет артефактов и механизмов, что немного нивелируется его способностью. Белый явно хотел сказать или сделать что-то еще, но у него над ухом появился магический круг, и он быстро ушел, забрав Кокобеля и Фрида. Опять этот еретик выжил, вот ведь везунчик. Под конец он пафосно бросил, что мы еще увидимся, на что я просто помахал ему рукой. После этого меня еще целый час не отпускали, пока не прибыли посланцы Люцифера и не взяли на себя обязанности по ремонту школы и прилегающей территории. Мы же отправились отдыхать, все, кроме Риас и Соны с их королевами, которым пришлось писать отчеты. Даже будет интересно, что в них про меня не строчат. Придя домой, я сразу же пошел в ванну из исцеляющих зелий. Уж больно она оказалась приятной и расслабляющей. Через полчаса, когда эффект зелий закончился, я перебрался в купальню, которую недавно закончила ремонтировать Ринель. Ардис отрапортовал, что собрал осколки Экскалибура, а также кровь, плоть и крылья падшего, которые я пропустил. Я уже стал продумывать, куда их пустить, но идей пока слишком много, чтобы выбрать, так что позже все хорошо обдумаю. Также я связался с Луной и Куракой, которым и рассказывал о прошедшей битве, и они тоже поделились последними новостями. Курака уже почти закончила дела на Ближнем Востоке и вскоре полностью присоединится к команде Вали. Сейчас все участники этой банды заняты своими делами, но вскоре планируют собраться и напасть на Союз Северных Богов. Это еще не точно, но такая идея одна из самых популярных в бригаде Хаоса. Луна же рассказала о переговорах, на которые ее пустили вместе с Мист. Помимо них на переговорах были, понятное дело, один, Хила, Леха и больше никого. Какое-то сборище всех моих родственников, они там точно занимаются переговорами. Как оказалось, все еще хуже, чем я мог себе представить. Дело в том, что госпоже Хиле надоела война, так как это оказалось не настолько интересно. Теперь она хочет забрать себе все 9 миров и поиграть в Великую Империю. Да ладно, так и попросила, им бы еще поиграть в Холодную войну и оттепель. О, а это хорошая идея, я обязательно предложу им на следующем раунде переговоров. Нет, не надо, они ведь могут устроить Карибский кризис невероятных размеров. Пожалуйста, не нужно им предлагать, это не приведет ни к чему хорошему. Ой, да ладно, думаю, все будет нормально и ничего не случится, они все же мудрые древние боги. Так что расслабься, мне кажется, это отличный способ, тем более когда ты вернешься, они, может быть, наиграются и с твоей помощью установят мир, если до этого не разнесут его волшебными ядерными бомбами или еще чем похуже. Ну, может быть, хотя мне кажется, что помимо этого холодная война известна своими шпионскими играми и именно ими они и займутся. Хи-хи-хи, будет интересно, возможно, меня даже сделают своего рода агентом 007 и выдадут крутые артефакты, как в тех фильмах. Хочу себе машину с пулеметами в фарах, у меня плохие предчувствия на этот счет. Вот ведь весело у вас на родине, я тоже хочу туда, ня. Луна, можно к тебе, ня, готова пойти к злодеям в качестве домашней кошки, чтобы они меня гладили и злодейски смеялись, ня, а я, на самом деле, тоже этим, ну агентом, ня, и буду передавать все данные вам, ня. Курака воспринимает это все слишком несерьезно, она явно не понимает размах проблемы. Возможно, конечно, и я немного преувеличиваю возможную катастрофу, но мою точку зрения поддерживает Драйк и Ардис, а это о многом говорит. Пока я думал о бренности бытия, эти двое уже распланировали, как станут главами противоборствующих агентств и будут продумывать ходы на 10 вперед. Чтобы Кураке было не так смешно, я решил резко рассказать ей еще об одной новости. Кстати, Курака, тебе в ближайшее время нужно будет поговорить с сестрой. Она согласна и уже ждет, когда я с тобой свяжусь. Поэтому скажи, когда у тебя будут пара свободных часов, и желательно не завтра. Я лично буду отдыхать. Что? Но, Как? Нет, я не готова. Мог раньше сказать, что вообще ей обо мне рассказал. Мне нужно время, чтобы подготовиться. Неделю, нет, месяц, а лучше два. Успокойся, все не так плохо. Она сама об этом попросила, хоть и не сразу. Ты, кстати, някоть забыла. Интересно, а она делает это сама, для образа или реально неосознанно добавляет? Да, подруга, расслабься. Это же твоя сестра. С ней все равно будет проще говорить, чем с нашей свекровью, уж поверь мне. Нухила и правда сложная личность, но чтобы прямо сложно. Ей, мне кажется, по большей части все равно, на меня да и возможных остальных, спящих агентах. Вы не понимаете, ня, она меня ненавидит, ня, она не станет слушать, что я скажу, ня, успокойся, у тебя есть день, может два, чтобы придумать речь, а потом я смогу убедить ее хотя бы послушать тебя. Для начала можешь рассказать ей, почему ты оставила, и как ты хотела вернуться. Ладно, возможно, вы и правы, ня. Тогда мне стоит начать готовиться прямо сейчас, ня. В этот же момент в купальне зашла Ривнали, зависла, увидев меня. Ну да, я максимум в душ хожу, и то чаще просто очищаю себя парой заклинаний и иду заниматься делами, а тут в купальне зашел. Курака не могла не прокомментировать ее появление. Дело в том, что мы были на своего рода видеосвязи и помимо друг друга видели еще и окружение в некотором радиусе. Ну это хотя бы не мышка-воровка, ня, лучше ей уделять время, ня, а не той любительнице отбирать то, что ей не принадлежит, ня. Допустим, что я и правда в некоторой степени принадлежу вам, а не ей, но почему вдруг мышка? Сказал я тише, так чтобы Ривналь не услышала. Я бы мог и мысленно это произнести, но зачем? Все очень просто, ня. Могу по себе судить, что у демонов крылья похожи на летучих мышей, ня, а еще ты говорил, что у нее фамилия Р, летучая мышь, и, главное, она, как крыса, спит с моим по сути мужем, ня, совсем согласна, Артур, ты должен избавиться от вредителей, давай, призови зеленое пламя или еще какое-нибудь заклинание из Хильхейма. Лех сказала, что ты скопировал их в библиотеку, а поэтому я уверена, у тебя есть что-нибудь для пыток. Так успокойтесь, живодерки, все не так плохо. Так что не надо придумывать, как ее казнить, по крайней мере, раньше времени. И, кстати, насчет Ривналя, вы не против? Насчет нее не против, так как, в отличие от этой твоей Риас, она тут была не по собственной воле, и по сути ты взял ее в плен. Это так романтично, влюбилась в своего пленителя и, кстати, выдай ей кольцо, а не это чертово удостоверение. Так, во-первых, удостоверение это еще и пропуск в башню и на другие даже самые древние объекты ордена. Во-вторых, с чего ты взяла, что это так романтично, это ее заключение здесь, и почему ты решила, что она в меня влюбилась? Луна, ты, кажется, перечитала любовные романы. Нет, ня, она правда влюбилась в тебя, в первую очередь из-за силы, ня. Я, конечно, не со многими падшими общалась, но у них очень распространен культ силы, видимо, это следы строгой ангельской иерархии. Так что да, ня, тебе лучше не откладывать ее соблазнение, ня. После же сразу займешься Широне, ня. Так и что мне делать с этой информацией? То, что у тебя получается лучше всего, переспать с ней и дать ей кольцо. Она этого заслуживает куда больше, чем та же Мара Ильясия. И я очень рада, что ты так и не выдал Риас кольцо или удостоверение. Хотя нет, знаешь, выдай ей какую-нибудь железку для связи. А то мне тут недавно попался сборник троллейх ругательств, попрактикуюсь во флютинге. После этого Луна сразу отключилась, интересно, она обиделась или что? А ладно, все равно мне до нее не достучаться, нет, я, конечно, могу ей перезвонить или насильно установить контакт, но это ведь не поможет. Я буду смотреть только, когда ты переспишь с Широне, ня, хотя нет, подожди, вместе переспим с ней, ня, хотя к черту тебя... Я буду у нее первой и только после мы будем спать все вместе, ня. Ты хоть это не говори во время разговора с ней, а то ведь не поймет и не захочет общаться, не говоря о том, чтобы простить тебя, т.ц. Тут ты прав, ня. Ладно, пойду готовить свою речь, ня. Если будут новости о Вали, то расскажу, но сейчас он должен остаться еще на некоторое время в Куа. Бывай, ня. Курака отключилась, а я открыл глаза и посмотрел на Ривналь, которая так и стояла, не уходя, и при этом не залезая в купальню. Вообще, это место рассчитано на 10 человек, по крайней мере,